Иисуса Христа судят у первосвященников Анны и Каиафы. Воины и слуги, схватившие Иисуса Христа в саду Гефсиманском, связали ему руки и повели его на суд. Вместо того, чтобы его прямо ввести к первосвященнику Каиафе, иудеи повели его сначала к родственнику Каиафы, отставному первосвященнику Анне, который теперь не имел права судить. Анна поругался над связанным Иисусом, посмеялся над ним и велел вести его к Каиафе. Там, несмотря на глухую ночь, собрались все старейшины и книжники. Каиафа стал спрашивать Иисуса Христа, чему он учил и кто ученики его. Иисус Христос отвечал ему: «Я всегда учил в синагогах и в храме, где сходятся все иудеи, и тайно не говорил ничего, учил всегда при народе. Что спрашиваешь меня? Спроси тех, которые слышали меня, что я говорил им. Они знают, что я говорил». В это время один из слуг ударил Иисуса по щеке, говоря: «Так-то ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал: «Если я отвечал худо, докажи, что худо. А если хорошо, за что ты бьешь меня?» Первосвященники и старейшины, и все судилище старались отыскать, не сделал ли Иисус Христос какого-нибудь греха или злого дела, или не сказал ли какого-нибудь дурного слова, чтобы можно было осудить его. И, разумеется, не находили. Стали искать лжесвидетелей, то есть таких людей, которые решились бы солгать про Иисуса Христа, будто он делал и говорил худое. Много находилось таких негодных людей, которые за деньги готовы были оклеветать Иисуса, но что они не говорили про него, судьи не могли найти такого, за что следовало бы убить Иисуса. Наконец вышли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Помните, Иисус Христос говорил это, когда в первую Пасху выгонял торгующих из храма. Но этого свидетельства и этой вины было мало. Тогда первосвященник встал со своего места, вышел на середину комнаты и, подойдя к Иисусу Христу, спросил его: «Что же ты ничего не отвечаешь? Разве не слышишь, в чем они обвиняют тебя?» Иисус Христос молчал. Первосвященник опять стал спрашивать Иисуса: «Скажи ради Бога, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус отвечал: «Ты сказал». Тогда Каиафа, притворяясь, будто очень испугался этих слов, разодрал свои одежды и сказал: «Он богохульствует! Зачем нам еще свидетелей? Теперь вы сами слышали богохульство его! Как вам кажется? Что с ним сделать?» Все сказали, что его следует убить. Стали мучить Иисуса, всячески издеваться над ним. Плевали ему в лицо, били по щекам, закрыли ему глаза одеждой и били по голове. Потом с насмешкой спрашивали его: «Угадай, кто ударил тебя?» А уж как ругали его. «Дети, я знаю, что у вас доброе сердце. Вам жалко Иисуса Христа, вам досадно на злых людей, которые так мучили его».